Ничего, сейчас согреешься. И на радостях Зоя Политовна так взялась за него, что бедняга завопил. Да и чего же? Ой, глаза щиплет. Зато будешь самой чистой Руська на свете. Не хочу самой. Ай! Он вертелся, как вьюн, пока она мыла и вытирала ему голову и плечи. Пришлось даже шлепнуть между лопаток. Он не обиделся. Намотал на голову полотенце, выпятил под халатом живот. Я похож на турка. Да? Самый настоящий турчонок. Ну, пойдем покажу корабль. За плечи подвела она Руську к капитанской комнате и толкнула дверь, а сама вернулась на кухню. Пусть мальчик смотрит на корабельные чудеса без стеснения. Зоя Политовна выстирала Руськины штаны и майку, развесила на дворе. Вернулась, заглянула в комнату с кораблем. Руська стоял неподвижно и смотрел. Но смотрел не на бригантину, не на глобусы и корабельные приборы. Вскинув голову, он замер перед фотографией Ревчика. Услышал шаги, оглянулся. В глазах тревожный, жалобный какой-то вопрос. «Она у вас откуда?» «Что?» «Карточка. У нас... у меня есть такая же, только поменьше. Это дедушка, когда был мальчик». Генчик появился через полчаса. К тому времени Зоя Политовна уже знала историю Руськиной жизни. Прямо скажем, невеселую. Руськин дед Тимофей Константинович Ревва после долгой службы в авиации работал в конструкторском бюро в Москве. Потом ушел на пенсию. Была у него дочь, Руськина мать. Был у нее муж, Руськин отец. Работал инженером на химическом заводе. Там рванула однажды емкость с ядовитым газом, и отца не стало. Руське было тогда 7 лет. Мать погоревала и вышла замуж снова. Новый папаша оказался ничего, но Руська звонко щелкнул себя по тонкому горлу. «Любил вот это!» Мало того, что сам любил, начал и жену потихоньку приохочивать к тому же. Тимофей Константинович, наконец, разобрался, что к чему. Был он человек решительный и попросту выгнал Руськиного отчима из дома, а дочери велел забыть о нем. Та, как ни странно, послушалась. После этого дед решил остаться со столицей, вернуться в город, где родился и учился в школе. Под старостью ему стало казаться, что на родине жизнь пойдет лучше. Руськина мать не спорила. Может, и ей хотелось перемен, чтобы позабыть прошлые беды. Дед умер прошлой весной. Не успел уехать в Белорыбинск. Но Руськина мать не оставила этих планов. Московскую квартиру продали, деньги выручили немалые. Хватило и на переезд, и на покупку однокомнатной квартиры здесь, на окраине Окуневки. Больше им вдвоем и не надо было. Но вдвоем они жили недолго. Мать стала работать в художественных мастерских при ткацкой фабрике, и там познакомилась с неким Аркадием Артемычем. Сперва Артемыч показался Руське нормальным дядькой, тихий такой, добрый. Но скоро стало ясно, такой он пока трезвый. И началась прежняя жизнь, такая же при московском отчиме. Только деда не было. А Руська попереть Артемыча из дома, конечно, не мог. Он стал уходить из дома сам и, наконец, притерся к компании Круглого и Буси. Но, видать, притерся не очень крепко, раз все закончилось таким образом. Послушай, Руська, а про свои давние годы дедушка рассказывал? Да, он рассказывал про всякое. И как дружил с девчонкой. Ее звали Зойка Пароход. Руська глянул хитровато, заелозил на табурете и стал тереться отмытым ухом о плечо. Зоя Политовна провела по его щетинистой макушке ладонью. В это время и возник на пороге запыхавшийся Генчик. Он увидел Руську, замигал. «Знаешь, кто это?» «Знаю, конечно. Бычок, привет». «Не бычок, а Руслан. Но не в этом дело. Он внук Тимы Ревчика. Того самого, можешь себе представить? Вот это да!